Без диагноза. Я не допускаю эмоций в работе, только цифры. Если кто-то заболел, то его место тут же занимает другой сотрудник. С кадровым резервом служба персонала работает хорошо. Если сотрудник выбыл, меня это не касается. Все сделают толково и по закону. Даже механизм выдачи материальной помощи отлажен до автоматизма. Есть понятные критерии и сроки, нет проблем. И эмоций нет. Но когда безопасник сказал, что у Ангелины проблемы со здоровьем, мои внутренности словно накрутили на кулак. В груди заныло. В голове образовалась немая, гнетущая пустота. Перед глазами появился свет, выхвативший из черноты тонкую невесомую фигуру в пуантах, скользящую по тросу. В пустоте, в воздухе, над землей. И скрипка полоснула наотмашь. «Что со здоровьем Дубровиной?» Мой голос прозвучал ровно. Внутренне я уже отрезал от себя эту ситуацию, возможные проблемы и их последствия. Но чувствовал, что не до конца. Эти глаза цвета неба из себя сразу вытравить не удавалось. «По документам у нее прекрасное здоровье. Диагнозов, кроме острых заболеваний вирусной природы, нет». Безопасник затормозил, словно ожидая, что я его прерву, и ему не понадобится сообщать мне плохие новости. Плохие? Это предчувствие ледяной удавкой захлестнуло горло. Это по документам. А что по факту? И снова я смог говорить ровно, словно меня этот вопрос волновал не больше, чем судьба ушастых лягушек в Оренбургской или какой-то другой области. Но сам затаил дыхание и ждал. А по факту история темная. Дубровина не смогла доучиться в хореографическом училище. По нашим сведениям, произошел скандал, и девочку оттуда тихонько выперли. Но и в общеобразовательной школе, куда она вернулась в 9 класс, она учиться не смогла. По какой причине? Умственная отсталость. Школьный психолог утверждает, что диагноз F70-0. Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения был бы вполне правомочен. Но ведь она получила основное общее образование, то есть 9-летку закончила. Так-то это так. Безопасник переступил с ноги на ногу. Так он делал, когда сообщал сведения на уровне без штампа, то есть устное мнение кого-либо. Только психолог утверждает, что за девочку ходатайствовала опекунша. Бабушка преподавала в этой же школе и уговорила поставить внучке 3 без диагноза. Это возможный вариант. Я никак не мог поверить безопаснику, но Ангелина вполне могла быть именно такой. Хорошо, Николай Геннадьевич, возможно, это так и есть. Умственная отсталость – это, как я полагаю, снижение уровня интеллекта. А что вы имели в виду, когда указали на слабую выраженность нарушения поведения? Безопасник снова переступил с ноги на ногу. Качнул рукой вперед, но, вспомнив, что папку уже отдал мне, вернул кисть обратно. По словам психолога, дети с умственной отсталостью чаще всего агрессивны, с нарушенной социализацией. При начальной форме, соответствующей отечественной классификации как дебильность, дети могут иметь IQ до 69 и не выделяться среди остальных поведенчески, если только некоторой несообразительностью и наивностью. Что вы имеете в виду? Например, по словам психолога, Дубровина до сих пор верит в Деда Мороза. Что-то еще? Излишне доверяет людям и верит, что они хорошие. «В каком смысле?» – не понял я. Психолог привела пример. Когда Дубровина пришла в новую школу, одноклассники спрятали ее куртку. Девочке пришлось дождаться, пока большинство школьников ушли домой, и только тогда она нашла свою одежду. Но она никого не обвиняла. Говорила, что сама перепутала шкафчик. А когда они выбросили ее шапку из окна, сказала, что просто уронили. «Я понял. Спасибо за оперативную работу. Будут еще распоряжения?» Николай Геннадьевич был готов услышать мое «нет». Проблемные активы я переставал рассматривать еще на этапе первичного знакомства. Дубровина была именно такой. Но вместо привычного ответа я произнес: «Да. Узнайте, пожалуйста, что случилось в хореографическом училище». Безопасник на секунду замер, но пришел в себя почти моментально. «Будет сделано. Докладывать по мере поступления информации или по итогу?» «По мере поступления информации раз в 3 часа». «Будет сделано». Николай Геннадьевич вышел, прикрыв за собой дверь. Папку я ему не отдал. Запомнил все, что в ней было написано, почти наизусть, продолжая перелистывать страницы. Но вместо букв доклада перед моими глазами вспыхивали картинки. Сначала балерина на канате. Тонкая, невесомая, светлая. Потом угловатая девочка в черном худи, протягивающая завернутое в скомканную салфетку мясо. Хрупкая фигурка в трико и футболке, выполняющая у подоконника отработанную программу класса. Беззвучно шевелящую губами и невозможно трогательную в своей незащищенности. А потом снова момент, когда она бежала от меня по дорожке, а я несся следом с единственной целью – догнать, прижать к себе, присвоить. И теперь в душе и теле поднимались совершенно другие желания. Неукротимые, первобытные, жгучие. И мне это не нравилось. Подняв трубку, я дал задание Светлане. «Вызовите мне на вечер Каролину. Забронируйте гостиницу по пути к загородному комплексу». «Это все?» «Нет. Еще закажите, пожалуйста, цветы в корзинке. Небольшой, но симпатичный букет для юной девушки». На другом конце что-то упало. Было ощущение, что секретарь свалилась в обморок. Но это были исключительно ее проблемы, потому что я хотел рвануть к Ангелине прямо сейчас и без промедления».